Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки, и велели закладывать линейку. Опять, к огорчению приказчика, Бурова вдышла, чтоб ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню. Грибов набрали целую корзинку. Даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что Мизгуль найдет и покажет ей. Но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик, и был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!» Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву в тени березы, и курил тютюн, а из купальни доносился до него несмолкавший детский веселый визг. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельцы и слышать то радостные, то испуганные визги, видеть эти задыхающиеся с открытыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков, было для нее большое наслаждение. Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за Сныткой и Молошником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которые они выказывали. «Ишь ты, красавица, беленькая, как сахар!» — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. — А худая! — Да, больна была. — Вишь ты, знать тоже купали, — говорила другая на грудного. — Нет, ему только 3 месяца, — отвечала с гордостью Дарья Александровна. — Ишь ты! — А у тебя есть дети? — Было 4, 2 осталось, мальчик и девочка. Вот в прошлый мясоед отняла. «А сколько ей?» «Да другой годок». «Что ж ты так долго кормила?» «Наше обыкновение. 3 поста». И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны. «Как рожала? Чем был болен? Где муж? Часто ли бывает?» Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарью Александровну и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для нее смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя 3-ю юбку, то не могла удержаться от замечания. — Ишь ты, крутила, крутила, все не накрутит, — сказала она, и все разразились хохотом.